Глава 8. Микаэль возобновил учебу в университете Уппсалы. Это было недалеко от дома, так что переезжать не потребовалось. Но учеба не заладилась, странные приступы случались все чаще и сильно выматывали его. Он не понимал, что с ним происходит. Стена между ним и окружающим миром стояла недвижимо, и только троллю и Доминику время от времени удавалось прорваться сквозь нее. Аннет пригласила врача осмотреть Микаэля, но тот, естественно, не смог обнаружить у него никакой известной тогдашней науке болезни. Врачи ничего не знали тогда о психических расстройствах. Доктор задал ему множество вопросов, но это были неправильные вопросы. Он предложил пустить кровь, и это привело Микаэля в ярость. Из армии продолжали поступать запросы, скоро ли Микаэль вернется на службу, но он продолжал ссылаться на болезнь. Его тем временем произвели в капитаны, хоть он ничем этого не заслужил. Аннет безмерно гордилась им, а Микаэль просто чувствовал себя не в своей тарелке. Их брак каким-то образом переставал быть формальным. Они старались сблизиться друг с другом в тех немногих областях, которые не вызывали у них споров. Они оба любили сына и собаку, вели домашнее хозяйство, занимались садом. Когда речь заходила о более сложных вопросах, сразу же возникали трудности. Они исповедовали разную жизненную философию и часто не понимали друг друга, но Микаэль честно пытался встать на точку зрения своей жены, чтобы понять, что она думает и чувствует по тому или иному поводу. Но ни один из них так и не осмелился сделать первый шаг к физическому сближению. Микаэль всегда старался быть добрым и внимательным к людям. Но когда он оставался один в своей комнате или когда начинались приступы, он впадал в отчаяние. Он подолгу сидел, уткнувшись лицом в ладони, в тоске по непостижимой силе, которая исходила откуда-то из глубины его души, нарастая с каждым приступом и угрожая затянуть его в кромешную тьму. Он был бессилен остановить это, бессилен перед своей жизнью в целом. Он не знал, чего хочет, и был отчужден от своих собратьев-людей. Вечером он тщательно задергивал шторы, чтобы в комнату не проникал свет. Но его сын Доминик очень помогал ему. Ему было всего 5 лет, но он уже умел сочувствовать и глубоко понимал других людей. Микаэль старался скрыть от Аннет свои приступы меланхолии, но от Доминика не прятался. Тот подходил, садился рядом, брал его за руку и просто был рядом. Тогда Микаэль притягивал к себе сына и плакал на его детском плече. Это не пугало мальчика. Мнение Микаэля об Аннет менялось. Он часто исподволь рассматривал ее, надеясь, что таким образом лучше ее поймет. Он задавался вопросом, какой она была на самом деле, под стальным панцирем материнской воли и установок. Однако, учитывая, какие неловкие отношения сложились между ними, он вряд ли когда-нибудь об этом узнает. В Польше продолжалась война. Карл Густав выиграл крупные сражения и завоевал Польшу, но это был горький триумф. Поляки яростно сопротивлялись, а шведы упорно держались за свои позиции. Король чувствовал себя все более неловко в сложившейся ситуации. Марка Кристиана родила сына, которого назвала Габриэлем, и теперь возвращалась домой. Она с нетерпением ждала встречи со старшим сыном Густавом Адольфом, единственным оставшимся в живых после эпидемии кори. Ей так хотелось обнять его и поплакать вместе с ним о 2 ушедших малышах. Она страшно переживала и корила себя за то, что отсутствовала в их последний час. И теперь ей не терпелось вернуться к Густаву Адольфу, которому исполнилось 9. Габриэль Оксеншерна отправился на родину вместе с ней. Храброму воину удавалось скрывать боль утраты, но он тоже печалился. Его произвели в маршалы, и он должен был приступить к своим новым обязанностям в Стокгольме. Он думал о своем приемном сыне Микаэле. Ему не нравилось, что пишет из Мирбю. Он вообще не понимал, что там происходит. Неужели Микаэль струсил и дезертировал? Или стал душевно больным, как ему писала Аннет? Он не спешил принимать решение до тех пор, пока не увидит все своими глазами. Одному Богу известно, как долго продержалось бы хрупкое равновесие между Микаэлем и Аннет, если бы не вернулся домой Габриэль Оксеншерна. Некоторое время, понаблюдав за своим приемным сыном, он, наконец, решился на разговор и отвел его в сторону. «Когда ты намерен вернуться на службу?» Микаэль смотрел себе под ноги. «Я предпочел бы не возвращаться». Маршал побагровел лицом. «Не возвращаться? Это все, что ты можешь сказать? Скажи мне, ты трус?» «Трус», — с горечью подумал Микаэль. «Я не знал, что трусость означает отсутствие желания отправиться в ад просто ради чьей-то прихоти». «Нет, дядя Габриэль, я болен, серьезно болен». «Но доктор думает иначе». «Моя болезнь особенная. Я просто не могу жить среди других людей. Никогда не мог. Но теперь мне хуже, чем когда-либо. Меня затягивает в пустоту, которая угрожает поглотить меня». Граф Оксеншерна некоторое время испытующе глядел на него. «Чушь собачья. Я не хочу слышать подобную чушь. Ты капитан армии благодаря моему влиянию, но сидишь здесь и ничего не делаешь». «Ну, не совсем ничего. Ваше хозяйство в прекрасном состоянии, но этого недостаточно, если ты капитан армии Его Величества Короля. Особенно сейчас. Фредерик III боится, что Карл Густав вторгнется в Данию и потому объявил войну Швеции». Карл Густав X втайне радовался этой новой войне, потому что теперь он мог сохранить лицо и покинуть Польшу, удерживать которую ему становилось все труднее. «Эта несчастная страна настолько разорена войной, что мои бедные солдаты даже не могут найти себе пропитание». Габриэль Оксеншерна продолжал. «Его Величество Король хочет, чтобы я воевал плечом к плечу с ним, и когда Король призывает меня, я должен повиноваться, и ты поедешь со мной. Я буду присматривать за тобой, это избавит тебя от меланхолии». «Меланхолия?» Это слово вызвало у Микаэля неприятные воспоминания. Когда он в последний раз слышал это слово? От старика из Ливонии. Шел снег, дым поднимался над крышами домов, надгробия в заброшенной церкви, марш призраков под барабаны по главной улице. «Ты засиделся дома. Реальное дело оживит тебя», — весело сказал Габриэль Оксеншерна. «Война превращает слабаков в мужчин». Он забыл, что Микаэль уже воевал и что это плохо кончилось. Его намерения были самыми, что ни на есть, благими, но он опирался только на собственный опыт, который явно расходился с опытом Микаэля. В его роду все были воинами и офицерами. В семье Микаэля не было таких традиций, но внезапно Микаэль почувствовал, что ему придется продолжить этот путь. Какой смысл возражать? Война затягивала его, подобно тому, как водоворот затягивает жертву в центр. У Микаэля не было сил бороться и не было ощущения правоты. Он решил отдаться течению жизни. С горьким смирением он пообещал приемному отцу, что поедет с ним. В конце концов, что еще ему оставалось делать? Он пробыл дома 6 месяцев, но ни на шаг не приблизился к пониманию цели своей жизни. Вечером перед отъездом Микаэля в армию произошло то, чего он так боялся. Аннет стала свидетельницей приступа. Вечер семья провела тихо. Они засиделись позже обычного, и вдруг Микаэль сказал, что проголодался. «Сейчас? Но ведь пора спать. Давай пойдем на кухню и что-нибудь приготовим». «Мы? Но мы не можем. Почему нет? Существуют определенные правила? Он наклонился вперед. Нет такого правила, которое не стоило бы иногда нарушить. Но если ты не умеешь готовить, какое твое любимое блюдо? Он провоцировал ее, потому что уже понял ее слабые стороны. Она покраснела, и он продолжил. Если не умеешь, я сам что-нибудь приготовлю. Мне случалось делать это раньше. Аннет встала. Дело не в этом. Конечно, я умею готовить еду. Во Франции все умеют готовить. Я что-нибудь придумаю. Надеюсь, у меня получится. Закончила она со смешком. Он улыбнулся. Вот увидишь, будет здорово. Кухня была вотчиной прислуги. Члены семьи ходили туда только для того, чтобы отдать распоряжение. Там стояла огромная плита, множество кастрюль и сковородок висели на стене. Аннет беспомощно огляделась. «Не знаю, смогу ли разобраться, что к чему?» — пристыженно сказала она. «Кажется, вот это дверь в кладовую». Микаэль принес с собой свечу и зажег ее. «Здесь полно еды», — сказал он. «Вот, например, корзинка с яйцами. Отрежем кусок ветчины, и я смогу приготовить французский омлет». «Великолепно! А еще хлеб с маслом и сыр. Все это нам пригодится». «Огонь в плите погас». «Здесь достаточно углей, чтобы снова разжечь огонь. Позволь мне». Вскоре после этого кухонный стол был заставлен вкусной едой. Пока они ели, Микаэль задумчиво сказал. «Здесь так уютно, Аннет. Почему мы не приходили сюда раньше?» Она напряглась. «Хозяину и хозяйке не пристало. Впрочем, здесь и правда хорошо». «Я никогда и нигде не чувствовал себя хозяином». «Но это так, и не забывай об этом». «Но ты-то всегда помнишь, кто ты. Ты всегда знаешь, как следует себя вести», — улыбнулся он. Она покраснела. «Все хорошо, не волнуйся. И можно мне еще пиво?» Она налила пиво. «Представляю, как удивится кухарка, когда увидит, как мы все тут испачкали». «Мы приберем за собой». «Приберем? Ты сошел с ума. Так никто не делает». Он накрыл ее руку своей и почти угрожающе сжал. «Мы приберемся, и больше никаких глупостей, понятно?» «Какая нелепость», — прошептала она, но перестала ворчать. Она молча убрала со стола и сполоснула посуду, которой они пользовались. Но большую часть работы Микаэль сделал сам. Они уже почти закончили, когда Аннет взглянула на него и чуть не выронила из рук тарелку. Он стоял неподвижно, уставившись на убранный стол с совершенно пустым выражением лица. Микаэль не ощущал присутствия Аннет. Он снова очутился в пустоте, в которой звучали стоны и голоса. Ужас сковал его, и он не мог пошевелиться. С тех пор, как он впервые увидел неизвестную темную сущность в Ливонском тумане, она все росла и росла, и теперь готова была поглотить его. «Микаэль!» — раздался испуганный голос рядом с ним. «Микаэль! Что случилось? Пожалуйста, ответь мне!» Его прошиб пот. «Меня сейчас проглотят», — подумал он. «Все кончено. Страшно. Но поскорей бы уже». «Микаэль!» Он устал. Он так сильно устал. «Я хочу этого. Я жажду. Жажду забытия крепкого сна, так похожего на смерть». «Микаэль! Пожалуйста, ответь мне!» Он закрыл глаза, глубоко вздохнул и упал на колени. Она присела рядом, он обнял Аннет. «Помоги мне, Аннет! О, во имя Господа, пожалуйста, помоги мне!» «Микаэль, ты с ума сошел?» Так больше не может продолжаться, Аннет. Я иду ко дну. Это происходит все чаще и чаще. Это случается часто? Просто так, ни с того, ни с сего? Да. Доминик знает об этом. Он знает, что я чувствую. Но... Она разрывалась между необходимостью утешить его и отвращением. Она неловко обхватила его лицо руками. «Микаэль, мне не поднять тебя, не хватит силы. Мне страшно». Она плакала. «Я так хочу помочь тебе, но я не могу. Не знаю, как». Он понял. Сумасшедшие, психически больные становились изгоями общества. Для них не было места, и уж тем более в высших слоях общества. Он со вздохом встал. «Прости меня, моя дорогая. Наверное, это хорошо, что я завтра уезжаю». Она молча наблюдала, как он выходит из кухни, подавленный горем и одиночеством. Мысли проносились в ее голове. «Мама, ты всегда говорила, что у мужчин нет души. Но ведь это неправда». Она начинала видеть изъяны в теориях своей матери. Доминик вырастет и станет мужчиной. Неужели и он потеряет свою прекрасную маленькую душу и превратится в зверя? Аннет не могла с этим согласиться. Чуть позже Микаэль проходил мимо ее двери. Он видел, как она усердно молится Деве Марии. И только горько поморщился. Аннет грустила, прощаясь с Микаэлем, и сама удивлялась этому. Она говорила себе, что война необходима для карьеры, да и вообще сражаться за родину почетно и ответственно, особенно если на твою страну напали враги. «Так будет лучше, Аннет», — сказал Микаэль, но убеждал он самого себя. «Мы живем не как муж и жена, а как друзья». «Ну да», — прошептала она со слезами на глазах. «Ты позаботишься о тролле, пока меня не будет?» Она энергично кивнула. «И я точно знаю, что с Домиником все будет хорошо. Он в надежных руках. Я буду ужасно скучать по нему, а еще по троллю и по тебе». «Пиши нам!» — вдруг воскликнула она. «Твои письма такие красивые и интересные. Тебе не придется жалеть, что написал их мне. Я буду хранить их». «Да», — медленно произнес он. «Я напишу». «Спасибо». «Могу ли я писать тебе все, что думаю?» «Да. А иначе зачем писать?» Никогда прежде Микаэль не казался Аннет таким привлекательным. Великолепная форма, высокие сапоги, шляпа с пером и плащ, свободно свисающий с широких плеч. У Аннет закружилась голова. «Мне нужно кое-что тебе сказать», — тихо сказал он. «Но от тебя кое-что потребуется». Она выпрямилась и серьезно посмотрела на него. «Я постараюсь быть достойной твоего доверия, Микаэль». Он спокойно кивнул. «Тогда напиши мне, как только я сообщу, где мы находимся». «Конечно. Ты хочешь, чтобы я тоже писала искренне?» Микаэль взял ее руки в свои. «Да, очень хочу». «Тогда я напишу», — сказала она до слез, тронутая его простой просьбой. «Прощай, Микаэль. Храни тебя, Пресвятая Дева, и возвращайся к нам поскорее». Она вспомнила, как когда-то пожелала ему смерти на поле боя. Ей стало стыдно и больно. И она больше не хотела этого. Наоборот, теперь она всем сердцем хотела, чтобы он вернулся к ней целым и невредимым. Он привлек ее к себе и поцеловал в щеку. Она вздрогнула и грустно улыбнулась. Затем Микаэль попрощался с сыном, который горько плакал. Собака же совсем не поняла, за что ее гладят и обнимают. И Микаэль покинул дом, в котором чувствовал себя чужим. Первое письмо Микаэля Аннет получила поздней осенью 1657 года. «Моя дорогая жена, как ты без сомнения помнишь, я обещал быть более искренним в своих письмах, так что теперь тебе придется это терпеть. Я заметил, что мне гораздо легче выражать свои мысли в письменной форме. Когда я стою с кем-то лицом к лицу, то не могу говорить с ним открыто. Я не знаю, почему. Мы теперь в Померании. Весь путь из Польши проскакали галопом. Это безжалостно по отношению к лошадям. Я терпеть не могу, когда так обращаются с животными». Аннет с нежностью подумала, что это так типично для Микаэля. «Поскольку датчане готовы к войне хуже, чем мы, нашей армии не составило труда занять Южную Ютландию. Сейчас мы стоим в Центральной Ютландии, и король думает, как ему взять Копенгаген. На днях я слышал, что русские оккупировали Ингрию и Лифляндию. Это напомнило мне о жизни в маленькой деревушке на равнинах Ливонии. Я никогда не рассказывал тебе об ужасе, который тогда пережил. Я избегал этого в наших разговорах. Но, возможно, именно те события стали причиной моей болезни. Интересно, что случилось с Бергитте? У нее наверняка все в порядке. Она всегда чувствовала, в какую сторону дует ветер. Я так рад, что забрал у них маленького тролля. Теперь он живет с тобой, и это хорошо. Хоть кому-то из нас повезло. Мои странные приступы никуда не делись. Наконец-то дядя Габриэль понял, что я не гожусь для военной службы. Я скучаю, Аннет. Я хочу вернуться в дом, в котором, смею надеяться, познал твою дружбу, и который теперь считаю своим собственным. Я безумно скучаю по Доминику. Как поживает наш восхитительный мальчик? Ты скажешь, что, уезжая из дома, я становлюсь сентиментальным. Может, это и так. Я скучаю по троллю и по тебе, Аннет. Хочешь — верь, хочешь — нет. Хоть мы и очень разные, но каким-то образом стали ближе друг к другу. Теперь я понимаю, что зря не рассказывал тебе о своих душевных страданиях. Возможно, ты смогла бы понять меня или, по крайней мере, попытаться. Только Доминик понимает, как трудно мне бывает в такие минуты. Наш маленький мальчик умеет сострадать. Я так сильно его люблю. Я несколько раз хотел просить тебя о супружеском долге, но не осмеливался, потому что ты боялась меня и презирала. Ты видела во мне лишь большого, неуклюжего, грязного и неприятного человека, который смеет навязываться тебе. Теперь я нашел в себе смелость признаться, что мечтаю о тебе. Как будто вижу сон наяву, в котором держу тебя в своих объятиях. Тот первый раз много лет назад не считается. Как будто это были не мы. Ты согласна? Прости меня за откровенность и не бойся. Если я вернусь домой, то буду таким же сдержанным, как раньше. Может быть, даже еще более сдержанным, потому что чувствую, что тьма поглощает мою душу. Молись Деве Марии, чтобы она защитила всех нас. С нежностью, твой Микаэль. Руки Аннет дрожали, когда она складывала письмо. «Боже милостивый!» — прошептала она. «Помоги мне, Отец Небесный, что мне делать, что написать ему?» «Да, она напишет ему. Почтовый обоз отправится к месту боевых действий через несколько дней». И она написала: «Мой дорогой муж, спасибо за теплое письмо. Я прочла его с радостью. У нас все хорошо. Доминик часто спрашивает о тебе, а тролль все время ищет тебя, потому что скучает. Мне жаль, что ты не решился доверить мне свои душевные терзания. Я, наверное, могла бы вести себя иначе, но ты вернулся домой так неожиданно, я не успела подготовиться. Тебе было бы лучше положиться на волю Божью. Он знает, что для нас правильно и хорошо. Я знаю, что ты не веришь, и это меня расстраивает. Прошу тебя, рассказывай мне о своих проблемах. Это проще, когда мы далеко друг от друга». Дальше она длинно и многословно описывала, как обстоят дела с домом и садом. Она так и не осмелилась прокомментировать ту часть его письма, где он говорил об их отношениях. Микаэль прочитал ее письмо, испытывая смешанные чувства. Она назвала его трудности душевными терзаниями. В этих словах чувствовался религиозный подтекст. Но ужасные видения великой пустоты не имели религиозного смысла. Пустота или вселенский сон. Он уже не знал, на что это больше похоже. Он теперь жаждал этого бесконечного сна, который положит конец его тщетным поискам и подарит благословенный покой. Писать серьезные продуманные письма трудно, когда курьер почтового обоза стоит у тебя над душой и дергает за рукав. Так что следующее письмо от Микаэля шло очень долго. Аннет с удивлением обнаружила, что ждет его письма с нетерпением. «Дорогая Аннет, угадай, где я сейчас нахожусь?» «В Зеландии! Его Величество сделал то, что считалось невозможным. 20 января он вывел войска на лед. Сначала мы пересекли Малый Бельт по острову Фюн, затем прошли мимо Лангелана и Лолана. Прошло 2 недели, и вот мы уже в Зеландии. С нами 6000 всадников и 2500 пехотинцев. Военная колонна, марширующая по ледяным торосам. Фантастическое зрелище, поверь мне. Дядя Габриэль помогал тащить королевские сани через Малый Бельт. Нам повезло, что эта зима выдалась такой холодной, иначе взять Зеландию было бы невозможно. Мне жаль, что я участвую в этой кампании. У меня есть родственники здесь, в Дании, и Танкрет Паладин, скорее всего, сражался против нас в Ютландии. Мне больно думать об этом. Если бы это было возможно, я немедленно отправился бы к нему в Габриэльсхюз. Как бы мне этого хотелось. Но я вынужден сидеть в этом холодном доме, где и пишу тебе это письмо. Дезертировать из армии сейчас невозможно. Я не идеальный солдат, но у меня есть определенный кодекс чести. В противном случае я стал бы таким же предателем, как бывший датский гофмейстер по имени Корфиц Ульфильд. Он весьма интересен нашему королю, потому что знает все о датском государственном устройстве и его слабых местах. Представить не могу, как он мог вот так предать Данию. Кажется, он ненавидит нынешнего датского короля вместе со своей женой Леонорой Кристиной. Я нахожусь в несколько иной ситуации, поскольку наполовину норвежец, наполовину немец и только вырос в Швеции. Тем не менее, я чувствую, что не могу подвести Швецию, ведь она так много сделала для меня. Я не рассказываю другим о своих личных предпочтениях, потому что меня могут неправильно понять. Я сказал тебе, что у меня только одно желание, но это неправда. Я тоскую по тебе и нашей маленькой семье и чувствую, что несу за вас ответственность. Тем не менее, приятно сознавать, что в Швеции ты в безопасности. Мне приятно, что ты готова разделить со мной трудности. Но чем ближе мы друг к другу, тем труднее нам разговаривать. Однако прямо сейчас у меня такое чувство, что ты готова выслушать меня и понять. Ты ближе мне, чем когда-либо. Дорогая жена, как мне сказать тебе об этом? Надеюсь, у меня хватит смелости, пока мы далеко друг от друга. Только не думай, что я пытаюсь на тебя давить. 2 недели назад я случайно услышал речь одного человека, французского наемника. Полагаю, он происходит из тех же мест, что и ты, потому что у него точно такой же акцент. Едва я услышал это, как по моему телу пробежала дрожь. Мне было тепло, тоскливо и так чудесно. Наверное, я не обижусь, если ты забудешь мои слова, но рад, что изложил их на бумаге. Помнишь, я однажды сказал тебе, что писать письма рискованно. Возможно, я пожалею об этом письме, но, пожалуйста, отнесись серьезно к тому, что в нем написано, и неважно, что ты с ним сделаешь, сожжешь или сохранишь. Что мне рассказать о своих душевных терзаниях? Я даже сам их не понимаю. Я всегда был одиноким и замкнутым, мне всегда было трудно выразить себя. Почему-то я не могу найти в жизни опоры, как будто земля уходит у меня из-под ног. Мне не на что жаловаться в материальном смысле, потому что с самого детства все проявляли ко мне только доброту и заботу. Мне уже много лет, а я так и не понял, чего хочу от жизни. Я ничего не добился, никому не доставил радости. Я потерян для человечества, Аннет, и это мучает меня. Если бы только я мог почувствовать связь и общность с другими людьми. Аннет тихо застонала, прочитав эти слова. «О, Микаэль!» — прошептала она. «Однажды я почувствовал это, когда встретил своего родственника Танкреда. Мы очень разные. Он яркий и веселый, а я вечно грущу и мечтаю. Но я почувствовал родственные узы. Ты понимаешь, о чем я? Это редкое чувство, к которому я стремлюсь всей душой. Но в последние годы меня все чаще и чаще преследует тьма и тревога. Ты сама видела это в наш последний вечер дома. Эта незримая сущность вот-вот поглотит меня. Я знаю, ты боишься, что я сошел с ума. Я так не думаю, но до конца не уверен. О, как я мечтаю встретить кого-нибудь, кто поймет и не испугается меня. Но, скорее всего, этого никогда не случится. Ты говоришь мне о Боге. Я пытался молиться, но у меня ничего не получилось. Наверное, существует какой-то секретный код, который нужно взломать, чтобы Бог тебя услышал. Но у меня этого кода нет. Может быть, он слушает одних и равнодушен к другим. Я говорил об этом с одним священником, но он сказал, что моя вера недостаточно сильна. Это был циничный ответ, отговорка. Однажды я видел, как маленькая старушка горячо молилась за своих близких во время войны, но все ее родные погибли. Старуха осталась совсем одна. Дорогая Аннет, если Отец Всемогущий не слышит и не понимает меня, сможешь ли ты понять, что со мной происходит? Тем не менее, я доверяю тебе и считаю своим единственным другом. Пожалуйста, знай это. Я хочу чувствовать твое присутствие и знать, что кто-то любит меня. Мне немного стыдно, но я мечтаю, что однажды мы станем настоящими супругами. Я обычный человек. Может быть, монахи и могут жить в безбрачии, но мне это кажется трудным. Я сомневаюсь, что монахи так уж чисты и невинны, особенно после всех этих историй о тайных коридорах между монастырями и трупах младенцев, которые там находят. Я мечтаю обнять тебя нежно и с любовью, и чтобы ты не чувствовала, что мы делаем что-то плохое. Твоя отчужденность беспокоит меня. Я всегда боялся оказаться нежеланным, наверное, потому что у меня никогда не было собственного дома и настоящих родителей. Ты показывала, что не хочешь и не любишь меня, и этим удерживала на расстоянии. А может быть, ты и сама боялась, что я отвергну тебя? Возможно, мы оба страдаем от того, что считаем себя непривлекательными для другого. А может быть, Дева Мария запрещает тебе любить меня как мужа? Я надеюсь, что ты ответишь на это письмо. Я так хочу узнать тебя, потому что ты женщина, на которой я женат уже 6 лет, но к которой прикасался один единственный раз. Будь готова к тому, что война разрушит все то, что вам с Домиником удалось построить. Сейчас мне гораздо хуже, чем в прошлый раз, когда к тебе в дом явилась развалина в образе человека. Я так больше не могу. Что мне делать? твой верный Микаэль. У Аннетты закружилась голова. «Он требует от меня слишком многого», — простонала она. «Что мне на это ответить?» После трех бессонных ночей она села писать ответ. «Мой дорогой муж, спасибо тебе за письмо, которого мы все так ждали. Приятно знать, что ты в добром здравии. Я слышала о подвигах нашего короля и о том, что сейчас он ведет переговоры о мире в Копенгагенском замке. Пусть все сложится хорошо для него и для Швеции. Ты пишешь, что я твой единственный друг. Это так красиво и так грустно. Спасибо тебе, мой дорогой. Надеюсь, что достойна твоего доверия. Что касается Бога, то он спас маленькую старушку, о которой ты пишешь. Спасается тот, кто молится. У Бога есть планы на всех нас, понимаешь ли ты это? Может быть, он проверял крепость ее веры, когда позволил ее семье умереть?» Когда Микаэль прочитал эти слова, его охватило глубокое отчаяние. Ей никогда не понять его. И как ему понять ее? «Я всем сердцем желаю быть с тобой и делить твои жизненные трудности. Я тронута тем, что ты признался мне в своих душевных терзаниях. Если я могу хоть чем-то тебя утешить, то сделаю это смиренно и с готовностью. Однако я должна сказать, что с твоей стороны было крайне неосторожно столь открыто писать о желании посетить датчан и об этом человеке Ульфильте. Письмо может попасть не в те руки и привести к неприятностям. Что касается наших личных отношений, то я не могу ответить на твои вопросы в письме. Мы должны обсудить это, когда ты вернешься домой. Пожалуйста, не упоминай больше ту женщину, которую ты встретил в Ливонии, по имени Бергитте. Мне это неприятно». Ну, наконец-то, его фарфоровая кукла проявила признаки жизни. «Ты спрашиваешь меня о сложных вещах, Микаэль. Особенно мне не понравилось то, что ты пишешь о подозрениях в отношении святой жизни монахов и монахинь. А твои сны и анализ наших эмоций вовсе выходят за рамки. Это на тебя не похоже, ведь ты всегда ведешь себя как джентльмен». «Может быть, в этом и проблема», — подумал он. «У нас здесь все хорошо. Доминик каждый день ждет твоего возвращения. Он вырос, стал очень тактичным и отзывчивым. И всегда очень верно чувствует мое настроение. Когда мне грустно, он утешает меня. А если я волнуюсь, он всегда спрашивает, почему. Он очень добрый и чувствительный мальчик. Анри вернулся из Франции и заходит к нам, чтобы скрасить мое одиночество. Нам с ним многое нужно обсудить. Я больше не буду писать тебе писем, потому что ты скоро вернешься. Мы все с нетерпением этого ждем. Твоя любящая жена Аннет». Микаэль вздохнул. Эта женщина никогда не сможет преодолеть навязанные ей с детства условности. Ну, а он сам едва ли лучше. Микаэль очень хотел съездить в Габриэльсхюс, но поскольку мир с Данией не был заключен, это могли расценить как государственную измену. Он подал в отставку и ждал, чем закончатся переговоры. Мирное соглашение было подписано в Роскилле в конце 1658 года. Дания навсегда потеряла Сконы, Халланд и Блекинге. Норвегия отдала Швеции Бохуслен и была разделена надвое, так что шведы получили еще и Трёнделаг, Нордмер и Ромсдал. Это был горький день для Дании и Норвегии. Но Микаэль до сих пор служил в армии. Король пока что не принял его отставку. Он направлялся в Бремен вместе с частью. Его мучила депрессия, в которую он впал после зверств, свидетелями которых стал. Он переселился в мир теней, едва осознавал, что говорит или делает. Он делал только то, что от него требовали, и ничего больше. Однако Карл Густав X не был удовлетворен итогами войны. И в августе следующего года снова напал на Данию, и Микаэль снова воевал. Поскольку его психическое состояние становилось все хуже, его приемный отец держал его рядом, но так и не понял причин заболевания Микаэля. Микаэль перестал следить за тем, кто в каких битвах побеждал. Однако к февралю 1660 года война закончилась. После непродолжительной болезни Карл Густав X скончался на руках маршала Оксеншерна в Гетеборге. Война закончилась, и начались новые мирные переговоры. К тому времени Микаэль уже ехал в Швецию. Он сидел на своем коне усталый, подавленный и опустошенный. Видения теперь преследовали его постоянно. И только мысль о том, что скоро он увидит своего любимого Доминика, держала его на плаву. Доминик, тролль и отчасти Аннет, встреча с которой он ждал скорее со страхом, чем с нетерпением. Ее последнее письмо лишило его надежды. Они больше не писали друг другу. Дания была разорена войной, чумой и голодом, почтовая служба перестала работать. Его солдаты смотрели на своего спокойного капитана, когда они ехали через леса под проливным весенним дождем. После каждого боя в Дании капитана Линда из «Людей льда» неудержимо рвало. Он объяснял это старой проблемой с головой. Солдаты единодушно решили, что их капитану недолго осталось ходить по земле.